Ужасы тропических дебрей. Свисающие с деревьев лианы преграждали путь. Деревья смыкались высоко над головой, их ветви и стволы были покрыты сплошным слоем эпифитов, от соломенного до темно-зеленого, почти черного цвета. Часто попадались лианы с колючками, тонкие, острые, едва различимые в сумрачном тропическом лесу, они протыкали одежду и вонзались в тело. От каждого укола кожа вокруг ранки мгновенно становилась красно-фиолетового цвета и опухала. Избавившись от городской депрессии, Педро очень быстро освоился в новой обстановке. Взглянув на опасные колючки, он сразу весело сообщил, что они, скорее всего, ядовитые. Но смерть от них совсем не мучительная. Вначале усталость, легкое недомогание, головокружение, сонливость, бред, кошмарные видения, а затем удушье во сне. Когда я спросил через Стефана, есть ли противоядие от этой напасти, Педро радостно ответил, противоядие науки пока неизвестно. Счастливчик Соломон III. Он остался оберегать шаловливую куропатку или, скорее всего, обтяпывать свои романтические загадочные дела. Если с нами случится беда, хоть кто-то сможет рассказать о погибшей экспедиции. Как только мы прошли участок колючих лиан, появилась новая проблема. Природа не давала нам расслабляться. Началась атака едва видимых тварей, напоминавших нашего родного сибирского гнуса. Эта мелкая дрянь впивалась в лицо, кисти рук, проникала под одежду. Оставались ранки размером с ярко-красную горошину. С каждой минутой их становилось все больше и больше. Налет кусачей твари вызвал новый прилив восторга у Педро. Он тут же радостно сообщил, что, по всей видимости, это редкого вида комар агеле, разносчик серебристой лихорадки. Ни о таких комарах, ни о серебристой лихорадке я никогда не слышал, но Педро доходчиво разъяснил. После нескольких укусов агеля нас ждет усталость, легкое недомогание, головокружение, сонливость, бред, кошмарное видение, удушье во сне. Только перед этим немножко потрясет, познобит, и кожа покроется серовато-серебристым цветом. Оттого лихорадка и названа «серебристая неизлечимая». В общем, судя по рассказам нашего знатока, все, что кусается, колется, жалит в этих горных лесах верховья Каури, усыпляет, убивает и не имеет противоядия. Влажность была такая, что одежда наша промокла до нитки, а во время привалов не хотелось курить отсыревшие сигары. Дышалось тяжело, казалось, легкие заполнены водой. Есть тоже не хотелось. Утром и днем в основном пили черный кофе с какими-то травами. Их собирал по дороге Педро. Что он там намешивал в кофе, одному Богу известно. Но знаток уверял, что его зелье придает бодрость и силу. Особого стимула мы не ощущали, но бурду пили послушно, без возражений. В середине первого дня пути к нам пристали гарпии. И что им от нас понадобилось? Педро заверил, что эти пташки жрут обезьян, а мы для них слишком крупная добыча. Хотелось верить. Но беспокойство все же оставалось, когда эти хищники с короткими крыльями усаживались неподалеку, пялили на нас глаза и показывали огромные, почти как у медведя, когти. При этом они злобно топорщили хохолки и переговаривались скрипучими голосами. Длина гарпии не превышает 1 метра, но эти были какими-то монстрами, раза в 1.5 больше обычных. По крайней мере, так нам показалось. Никогда не читал и не слышал о таких гигантах. «Может, здесь климат какой-то особый, благоприятный для всяких тварей?» — спросил я. «Конечно, климат здесь для многих благоприятный». Радостно кивнул Педро. «В лесах Гвианского Нагорья все можно встретить. И летучих мышей-вампиров, размеров с барана, и 8-метровую синюю змею стису, яда у которой хватит на целую роту. Но стиса ленивая и ни за кем не гоняется. Убивает лишь тех, кто проходит поблизости. Что же касается гарпий, то, как считают местные индейцы, такими огромными вырастают лишь те, кто с птенцового возраста питался человечиной. А вообще птичка не опасная. Пару обезьянок в день прикончит и сыта. В сумерках гарпии отстали. То ли мы не приглянулись, то ли обезьян вокруг достаточно. На смену одним пташкам появились другие. Гуахара были похожи на большущих казадоев. Прилетели они из каких-то пещер. Со злобными криками окружили нас и принялись изучать. «Эти совсем мирные», — заверил Педро. «Питаются семенами, но если гуахара очень разозлятся, могут заклевать кого хочешь. Вон у них какие крючковатые клювы». «А от чего они могут разозлиться?» — поинтересовался Стефан. «Кто его знает? В душу к ним не влезешь». «А наука молчит. Разозляться и все тут», — философски пояснил Педро.